Уменьшится прибыли, мне так уж страшно. Страшно другое, перебил я. Поднимется жизненный уровень, повысится платежеспособность, будут больше покупать, больше продавать и больше производить, расширится рынок труда, а за счет чего? И еще. Судя по товарным этикеткам, завод работал и до начала. А помнит ли кто-нибудь его мощность? Есть ли уверенность в том, что эта мощность не ограничена и может удовлетворить любой спрос? А если нет такой уверенности, значит, мы заинтересованы в стабильности положения, в сохранении нынешнего уровня платежеспособности, в понижении, а не в повышении спроса. «Соображает», — похвалил Бойл. «Даже слишком», — поморщился старший экзаменатор. Ему явно не нравился такой оборот разговора, и мне он, по-видимому, не верил. Он долго буравил меня своими колючими глазками-шильцами и, наконец, спросил: «А не коммунист, случайно?» «А что это?» — ответил я вопросом на вопрос, как мог равнодушнее. «Не притворяйся. Кто называет себя так в сопротивлении?» «Это допрос или экзамен?» — озлился я. «Не горячись. За излишнюю горячность мы снижаем очки», — сказал Бойл. «Мы и без тебя знаем, кто называет себя коммунистом. А почему? Они и сами не помнят. Мы знаем и о тебе все, что можно знать. Ты не сопротивленец и не бунтарь. Тебе хочется хорошо жить и многим владеть. Но тебе придется столкнуться с сопротивленцами. Вот мы и проверяем твои реакции». «Я не считаю сопротивление серьезной угрозой», стараясь выглядеть как можно более размышляющим, произнес я. «Конечно, можно достать оружие». «Уже достают», — сказал Бойл. «Можно отбить грузовик с продуктами». «Уже отбивают», — сказал Бойл. «Но пока мерило стоимости в наших руках, любая акция сопротивления бессмысленна». Бойл засмеялся дружелюбно и поощрительно. «Куда его?» — спросил он экзаменаторов. Старший сказал: «Парень дошлый, умеет думать. Может быть, в бицентр?» Я счел нужным сыграть непонимание, хотя отлично знал, о чем речь. «Вычислительный», — пояснил Бойл. «Это там, где очкарики?» — поморщился я. — «Не по мне». «Пусть начинает патрульным», — сказал Бойл. «Мне нужны люди, прошедшие все ступени лестницы». Экзамен окончился.